Знаешь ли ручей, что бежит со креста, где умер Христос? Знаешь ли того, кто дарит выкуп от страданий и слез? Хоть как пурпур грех мой плотской, хоть вина горы тяжелей, кровь Христа стекает струей, где я сделал снега белей. Был оставлен вечным Отцом, кровь свою Христос проливал. На кресте стерновым венцом не напрасно Он пострадал. Хоть как пурпур грех мой плотской, хоть вина горы тяжелей, кровь Христа стекает струей, где я сделал снега белей. Я пришел на призыв Христа, Он источник жизни моей. В нем спасение вся полнота, им я сделал снега белей. Хоть как пурпур грех мой плотской, хоть вина горы тяжелей, кровь Христа стекает струей, где я сделан снега белей. Слабый и усталый мой дух мира счастья долго искал. Как овце заблудший пастух, мой Господь пришел и мир дал. Хоть как пурпур грех мой плотской, хоть вина горы тяжелей, кровь Христа стекает.